Глава 600. Надо признать, что огненный дракон обладал неоспоримой силой даже после того, как превратилась в человека. 27 очков физической силы делали ее монстром в форме человека. Ничто не могло остановить ее. Она оставляла за собой следы поломанных магических машин, искореженных до неузнаваемости. Из толстых металлических стен крепости торчали две магические энергетические пушки. Каждые 15 секунд они делали по два выстрела. Женщина увернулась. Ее два огненных молота не были обычными предметами. Они горели волшебным пурпурным пламенем. Каждый раз, когда женщина замахивалась, из молотов вырывалась огненная ударная волна. Даже сжатая энергия выстрелов уменьшалась вдвое, когда сталкивалась с этими волнами. Оставшаяся сила выстрела не имела никаких шансов нанести урон самке дракона. Тяжелым и неуклюжим магическим энергетическим пушкам становилось все труднее фиксироваться на ее фигуре. На самом деле, дружественный огонь, вызванный выстрелами сжатой энергии, почти догнал количество магических машин, которые женщина уничтожила сама. У Газлоу не оставалось выбора, кроме как отозвать большинство оставшихся машин и расположить лучников в сотне метров от женщины. Каждый раз, когда женщина хотела приблизиться, магические машины разбегались в разные стороны. Те, что впереди, должны были бежать, а те, что сзади, должны были стрелять в нее. С ее брони посыпались искры. Несколько мощных энергетических выстрелов пробили несколько глубоких кратеров в земле около врага. Несмотря на то, что женщина нейтрализовала большинство этих атак, один выстрел все равно заставил ее сморщиться от боли. Огненный дракон Филиппа поняла, что делать. Она отказалась от надоедливых магических машин и бросилась к металлической крепости. В тот момент, когда она приблизилась к металлической крепости на сотню метров, крепкие стены внезапно раскололись. В стенах появилось более сотни отверстий с пушками. В стволах пушек собралась неистовая магическая энергия. Эта внезапная перемена потрясла Филиппу. Она остановилась. В следующую секунду сотня сжатых энергетических лучей выстрелила в нее. Филиппа была так напугана, что даже волосы встали дыбом. Ее окутала аура смерти, такая плотная, что можно было почувствовать ее запах. Она издала рев, и над ней появилась массивная проекция головы огненного дракона. Проекция выпустила веерообразное огненное дыхание, а ее броня засветилась ярким красным светом. Появилась большая проекция силуэта огненного дракона и использовала свои крылья, чтобы защитить ее. Затем Филиппа поместила два огненных молота перед собой. 100 энергетических лучей достигли ее как раз в тот момент, когда она закончила эти действия. Дыхание пламени против столпов энергии. Дыхание исчезло без следа, нейтрализовав пятую часть энергетических столбов. Затем обнажился второй слой огненный барьер. Секретная техника дракона, которую женщина активировала своей силой происхождения, не имела аналогов в обычной магии. Огненный барьер длился всего лишь 5 секунд. После фильтрации этими двумя защитными слоями осталось только треть энергетических столбов. Тем не менее, оставшиеся энергетические столбы преподали женщине незабываемый урок. Шквал энергетических столбов сразу же нейтрализовал пылающее пламя на молотах. Молоты вернулись в их первоначальное состояние, металлические молоты, выкованные из чистой вулканической меди с таинственными рунами. Последние оставшиеся столбы энергии приземлились на поверхность молотов, повредив их. Столбы энергии, ударившие женщину, пробили кровавые дыры в ее теле. Сильная боль заставила Филиппу взвыть. Она посмотрела на свои почти разрушенные молоты. Затем в последний раз попыталась ворваться в металлическую крепость. В следующую секунду произошло нечто ужасное. 100 магических энергетических пушек втянулись в металлические стены, и появились новые. Филиппа повернулась и побежала обратно. На бегу она злобно проклинала управляющего этой металлической крепостью. Незваные гости были слишком бесстыжие. Они не осмелились сражаться с ней, великой воительницей Филиппой, а лишь посылали безжизненные металлические банки. В предыдущей битве пострадали более 40 или 50 магических машин. Если бы у нее было немного больше терпения, она разнесла бы всю металлическую охрану. Филиппа выругалась про себя. Она превратилась обратно в дракона. Самка оттолкнулась от земли мощными задними лапами и снова взмыла в небо. Она облетела металлическую крепость и издала несколько устрашающих рыков. Затем она полетела в глубины каменного когтя. После такой долгой битвы она была истощена. Пришло время поесть. Филиппа уже приняла решение. Она должна найти способ прорваться в металлическую крепость и уничтожить всех незваных гостей, скрывающихся внутри. В противном случае, если такая сила останется на краю ее территории, ее землям угрожает опасность. Кстати, куда делся ветряной дракон Черкс? Почему его драконье гнездо пустует? Самка была крайне разочарована. Надеюсь, его не похитили пришельцы из другого мира. Если это так, мне придется пересмотреть силу этих таинственных захватчиков. Несколько настороженных, но жадных глаз уставились на жирное тело огненного дракона. Они были свидетелями битвы, которая произошла в металлической крепости, и таким образом получили полное представление о силе женщины-дракона. У них не было выбора, кроме как признать, что она превосходила большинство адептов третьего класса в плане чистых боевых способностей. Если быть до конца честным, она обладала силой противостоять некоторым адептам четвертого класса. Конечно, окончательная победа определенно будет принадлежать адепту четвертого класса. Однако сражение не будет полностью односторонним. Она могла сражаться в ближнем бою и на большом расстоянии. Она могла летать и трансформироваться. Несмотря на некоторую неуклюжесть и медлительность, не было сомнений, что в небе она непобедима. Более того, ужасающее драконье дыхание делало любые воздушные и наземные сражения сокрушительными. Даже магические машины, претерпевшие несколько модификаций и усовершенствований, не могли бороться с драконом в небе. С драконами в человеческом обличье справиться было еще труднее, особенно когда они начинали использовать свое дыхание дракона и магическое оружие. Любой адепт пришел бы в ужас, если бы пошел против такого противника. В конце концов, адептов и драконов одного класса нельзя сравнивать. Глава 601. Багряные адепты во главе с Гримом прекрасно видели сражение. Они видели массивное тело дракона третьего класса. Они видели его мощное дыхание. Они видели, как она превращается в человека. К счастью, Газлоу не был слабаком. Более того, это была его территория. Он сумел отразить атаки огненного дракона и загнать ее в глубины каменных гор. Похоже, женщина-дракон вступила в войну с металлической крепостью. Подобные сражения будут происходить постоянно. В таком случае будет опасно продолжать деятельность вблизи металлической крепости. В конце концов, адепты первого класса будут уничтожены, если столкнутся с огненным драконом в дикой природе. С другой стороны, из немногих адептов второго класса в клане Мэри с ее исключительной ловкостью могла бы сбежать. Грим выживет, если заплатит определенную цену. Только у дракона рожденного Зака не было никаких шансов. Хотя в крепости и прятался пожиратель драконов второго класса, рассчитывать на то, что она победит дракона, было неразумно. Возможно, у нее и был высокий шанс устроить засаду и убить дракона второго класса, она не могла нападать на огненного дракона третьего класса. Если ей не удастся убить Филиппу, огненный дракон разнесет весть о существовании пожирателя драконов. Обычно ленивые и эгоистичные драконы немедленно соберутся вместе и нападут на металлическую крепость Грима. Игнорируя все остальное, пять драконов третьего класса могут заставить массивную энергию магической энергетической печи иссякнуть. Без поддержки мощной волны магической энергии, металлическая крепость была не более чем большим куском металла. Стены крепости не могли выдержать мощного драконьего дыхания и острых когтей. Вот почему клан до сих пор не начал исследовать Лэнс в большем масштабе. Багряный клан был похож на свирепого зверя, который спрятал свои клыки и когти. У Грима не было выбора. Клан не был абсолютно уверен в том, что сможет убить женщину-дракона с его нынешней силой, даже при полном содействии пожирателя драконов Оливин. Чтобы не спугнуть врага, Газлоу контролировал металлическую крепость, делая вид, что она способна только защищаться, не нанося никаких особых ударов. Аукцион, состоявшийся в огненном троне ранее, мог закончиться на кислой ноте из-за действий адепта Саназар, но имя клана уже распространилось. Драконорожденным и дракону, которых продал Грим, стерли координаты Лэнс из памяти. Они не окажут никакого негативного влияния на его попытку завоевать Лэнс в одиночку. Багряный клан воспользовался этой возможностью, чтобы превратить некоторые из ресурсов с плоскости гоблинов и Лэнс в магические кристаллы. Впервые Грим чувствовал себя богатым. Он затаил дыхание, когда увидел гору из 2 миллионов магических кристаллов. Это была довольно приличная реакция. В конце концов, он видел еще более массивную гору магических кристаллов в башне судьбы. Более того, то место было закрытой средой, в которой рождались духи природы. Однако остальные адепты превратились в идиотов. Они бросились к магическим кристаллам, прикасаясь к драгоценностям, лаская их и безумно смеясь. Единственное, что осталось, это прыгнуть туда. Дочь Гаргамеля и Евы нырнула прямо в эту кучу. Однако Грим видел, что происходит. Маленькая девочка по имени Эмилия яростно запихивала магические кристаллы в рот. Этот хруст. При виде этого Грим лишился дара речи. Магические кристаллы, может, и не так прочны, как магическая экипировка, но обычные смертные не могут их взять и сломать. Тем не менее, девчонка жевала их как конфеты. Грим никак не мог не обратить на это внимания. Девочка определенно не была человеком. Возможно, она ничем не отличалась от обычной девушки, но ее поведение и действия были очень похожи на поведение магического существа. В конце концов, люди нуждались в более мягком и медленном способе поглощения энергии, чтобы ослабить воздействие и магические эффекты от чужой энергии. Магические существа также были ближе к плоскостному происхождению и имели более сильные тела, чем у людей. Следовательно, по сравнению с людьми они более терпимы к магии. Поведение Эмилии было убедительным доказательством природы ее души, магического существа. Возможно, потому, что они уже смирились с этой реальностью, Гаргамеля и Еву, казалось, совсем не смущали действия Эмилии. На самом деле они баловали ее. Потенциал роста Эмилии был шокирующим. Прошло совсем немного времени с тех пор, как он видел ее в последний раз, но Грим мог сказать, что ее дух значительно улучшился. Учитывая эту скорость, Багряный клан мог рассчитывать на добавление нового адепта через несколько лет. Еще несколько дней Багряный клан продолжал вербовать странствующих адептов для поддержания повседневных функций Огненного трона. Башни управляли и охраняли Гаргамель и Ева. Добавление Мантикоры Харона, Трехголовой Гончей Унгуджи и 50 новых магических машин обеспечило безопасность башни. Таким образом, адепты были освобождены от своих обязанностей и могли отправиться в Лэнс и плоскость гоблинов. Адепты первого класса в основном были в плоскости гоблинов. С одной стороны, они могли запугивать королевскую семью гоблинов, а с другой – торговаться с гоблинами всего континента. Адепты снабжали их магическими предметами и всевозможными таинственными продуктами, которых не было в плоскости гоблинов. Хотя эти предметы теряли немного своей магии в плоскости гоблинов и их эффекты уменьшались, это не мешало им функционировать. Между тем, гоблины могли поставлять всевозможные металлы и руды. Они также могли торговать необычными растениями и животными. Обменный курс был случайным из-за отсутствия общей валюты. Например, мешки с кровью и кровавые кристаллы, которые адепты привезли из мира адептов, приветствовались как удивительные продукты, которые могли спасти жизнь из-за их способности наполнять энергией крови. Каждый мешок с кровью можно было обменять на несколько килограммов особых металлов или даже на сотню тонн обычной металлической руды. Каждый высококачественный кровавый кристалл можно было обменять на несколько десятков и даже на сотню агров. Эти редкие ресурсы можно было обменять на тысячи магических кристаллов для Багряного клана в мире адептов. До тех пор, пока ядро торговли оставалось в руках клана, их кошельки непрерывно наполнялись магическими кристаллами. Вот почему пребывание на другой плоскости становилось причиной богатства адептов. Клан даже создал в Империи гоблинов с помощью мудреца Снорлакса и бога воина Тигула зелье, продлевающее жизнь. Это зелье вызвало массовый переполох. В мире адептов это зелье было лишь промежуточного уровня. Любой мастер зелий мог бы состряпать такое. Его главным ингредиентом было странное растение плод природы из мира эльфов. Это зелье продлевало жизнь всего на 3-6 лет. Более того, его нельзя было употребить повторно. Как таковой, он не был рентабельным продуктом среди адептов. Даже в мире адептов это зелье имело рынок среди обедневшей местной знати. Однако в плоскости гоблинов эти дешевые зелья превратились в чудодейственные зелья, за которые сражались все аристократы. Цена возросла до такой степени, что даже адепты лишились дара речи. Это должно было случиться. Большинство адептов людей в мире адептов жили 200-300 лет. Еще 3-5 лет не имели для них никакого значения. Однако гоблины обычно жили от 50 до 60 лет. Это меньше половины человеческой жизни. В частности, лидеры крупных торговых групп и корпораций по всей плоскости были умирающими стариками. Если бы кто-нибудь сказал им в эту минуту, что они могут прожить еще 5 лет и что они будут такими же сильными и энергичными, какими были в молодые годы, и какой гоблин смог бы устоять перед таким искушением. Глава 602. Далка чувствовал тревогу последние несколько дней. Как дракон, рожденный слуга молодого ледяного дракона Арунтини, он должен был как следует осмотреть земли своего хозяина, пока тот спит. За последние 300 лет Далка проделал хорошую работу, даже исключительную. Повелитель драконов часто хвалил его, однако сегодня он чувствовал себя крайне обеспокоенным. Больше всего его волновал переполох в каменном когте за несколько тысяч километров отсюда. Лорд Ветряный Дракон Черкес загадочно исчез. На его землях теперь находилась чужеземная армия магических машин. Причина, по которой этих врагов называли армией, а не племенем, заключалась в том, что они не были живыми. Они были не более чем магическими големами, управляемыми группой людей. Однако потому, как сражались машины, можно было сказать, что за ними стоит могущественный командир. Этот командир мог управлять каждой отдельной машиной. До Далка доходило множество слухов. Большинство из них описывали эти магические машины как металлические формы жизни, которые непрерывно росли в количестве, пожирая жилы металлической руды под каменными горами. Конечно, ходили слухи, что враг – это пришельцы из другого мира, а металлические големы – не более чем их внешняя сила. Он много раз пытался, но так и не набрался храбрости вбежать в покой повелителя драконов Арунтини и разбудить его. Во-первых, все, что он слышал, было только слухами. Будить повелителя из-за непроверенных слухов – это кончится очень плохо. Во-вторых, у Далка не было доказательств, что металлические монстры вторгнутся на территорию ледяного дракона. Все драконы занимали свои территории и не заботились о делах, происходящих в землях других драконов. Повелитель драконов Арунтини и глазом не моргнет, если металлические монстры полностью разорят территорию ветряного дракона Черкеса. На самом деле Арунтини бы дождался собрания драконов, чтобы посмеяться над Черкесом. Пока металлические монстры оставались в каменном когте, ветряной дракон Черкес – единственный, кто пострадал. Какое это имеет отношение к ним? Если Черкес не смог собрать союзников, то он заслуживает быть низшим драконом, который первым потеряет свои территории из-за кучки инопланетных захватчиков. Когда это произойдет, он станет предметом насмешек всех драконов. Если ледяной дракон Арунти не сможет победить металлических монстров и вернуть земли, потерянные Черкесом, тогда вся эта земля будет принадлежать ледяному дракону. Однако, учитывая обычную лень и медленный темп драконов, вероятно, придется подождать, пока Арунти не выспится и хорошо поест, чтобы что-нибудь случилось. Ярость повелителя драконов второго класса была страшной. По крайней мере, несколько десятков ледяных статуй у дверей покоев Арунтини были лучшим доказательством этого. Это были не усилия ремесленников, а живые существа, которые разгневали ледяного дракона. Конечно, среди них был предшественник Далка, его предшественник и предшественник того предшественника. Все без исключения совершили глупость, разбудив повелителя драконов, хотя не должны были этого делать. Апартаменты Арунтини располагались на возвышающейся вершине. Чистый белый снег был сложен вместе, образуя сверкающий дворец. Холодный и сухой воздух этих высот кружился вокруг площади перед дворцом, время от времени издавая резкий свист. Белые облака парили у подножия горы, не давая смертным взглянуть на дворец ледяного дракона и удовлетворить свое любопытство. Его защищали 100 драконорожденных. Другие драконорожденные воины и разведчики были посланы в различные области, чтобы собирать налоги или набирать солдат. Два высоких драконьих воина стояли перед воротами дворца, держа в руках ледяные мечи. За спинами у них были луки. Они открыли свои 4 белых драконьих глаза, 2 больших и 2 маленьких, и постоянно осматривали окружающий лес. Однако они так и не осмелились взглянуть на своего лидера, Далка второго класса, который полдня кружил перед дверью. Прошло много времени с тех пор, как появился Далка, но он не осмеливался сделать ни шагу в ледяной дворец. Это было доказательством его нерешительности и беспокойства. Однако, несмотря на сочувствие к своему лидеру, 2 драконорожденных воина не осмелились выступить вперед, чтобы предложить какое-либо утешение или совет. Их долг – защищать. Никто посторонний не должен прерывать сон повелителя. Единственным на горе, кто имел право войти в ледяной дворец, – была Далка. Это была одновременно и власть, и мучительный опыт. По крайней мере, сейчас Далка было не особо хорошо. Холодные воздушные потоки пронизывали зубчатые вершины ледяной горы, издавая пронзительный свист. По какой-то причине к этому потоку воздуха примешался странный запах. Этот запах не должен был здесь появиться. Далка, который, опустив голову, расхаживал перед дворцом, вдруг остановился. Он поднял нос и начал принюхиваться. Это был цветочный запах, странный цветочный аромат. Его сопровождали волны странного головокружения и бессилия. В запахе был яд. Далка удивленно поднял голову и обнаружил, что весь фасад дворца окружен полупрозрачным световым барьером, заглушающий барьер. В конце концов, Далка был лидером драконорожденных. Он сразу же понял истинную природу этого барьера. Это был барьер, который мог скрыть весь шум внутри. Пока Далка осознавал их затруднительное положение, двое драконьих воинов, стоявших перед ледяным дворцом, начали неуверенно подниматься на ноги. Мощное телосложение позволяло им переносить неизвестный яд, но он ослаблял их. В то же время с небес спустился красный силуэт. Алый лук в руках выпустил несколько стрел, которые метнулись в различные критические точки на теле Далка. Высокий и свирепый драконорожденный Закар рассеял нависшую над ним невидимость. Он бросился к Далка грохочущими шагами, словно колесница, выкованная из стали. Атака пришла с неба и с земли. Более того, оба врага были второго класса, как и он сам, у него даже не было времени вытащить из-за пояса меч. Он немедленно начал драку с двумя нападавшими голыми кулаками. Пока эти трое сражались, отряд уничтожения, состоящий из ядовитой ведьмы Эндер, адепта жука Биллиса, адепта ветра Дезира и медузы Даны, нанес удар по двум драконорожденным воинам у дверей ледяного дворца. Эти два воина, несомненно, были элитой в армии, поскольку их выбрали для охраны покоев самого повелителя. Багряные адепты готовились к этому нападению. Они были вооружены ледяными амулетами и кольцами сопротивления. Один из воинов умер от яда Эндер после того, как его несколько раз пронзила жалящая армия скорпионов Биллиса. Другой воин был разорван на куски Дезирой после того, как окаменел от взгляда Даны. Битва между вторыми классами тоже закончилась. Далка погиб. Мэри была тяжело ранена, а Зака лишь слегка. Однако эти раны ничего не значили для него, особенно с его мощной регенерационной способностью. С другой стороны, Кровавая Королева была главной силой в этой битве. Как таковая, она получила самые тяжелые раны. Однако когда она присела на окровавленное тело Далка и высосала кровь, раны на ее теле зажили со скоростью, видимой невооруженным глазом. Только сейчас появились Грим Саливин. Одна из причин, почему эти двое не помогли в битве, заключалась в том, что Мэри и Зака были достаточно сильны, чтобы справиться с драконорожденным второго класса. Однако главная причина в том, что атаки Грима всегда сопровождались звуковыми и световыми эффектами. Заглушающий барьер мог убрать шум, но не дрожь и свет. Аливин, с другой стороны, не была прямым подчиненным Грима. Она была стратегическим союзником, и ее участие в битве стоило слишком дорого. Вот почему меч, убивающий драконов, будет использоваться только в наиболее подходящих местах. Путь к покоям ледяного дракона второго класса был свободен. Глава 603. Надо сказать, что Арунтини, ледяной дракон второго класса, проделал отличную работу по украшению своего дворца. Там были большие, ярко освещенные залы, прекрасные фрески и блестящие золотые украшения. Однако все они были заключены под слой толстого льда, создавая странное ощущение холода среди великолепия. Пройдя по длинному коридору, группа вошла в мир льда и снега Арунтини. Первое, что они увидели, был огромный зал. Над залом возвышалась высокая платформа. Похоже, это было место, которое ледяной дракон приготовила для себя. Она проводила большую часть времени, развалившись на высокой платформе, если не спала. Она наслаждалась службой драконорожденных и пировала или вызывала певцов и танцоров, чтобы развлечься. Что же касается ее территории, драконы никогда не станут тратить силы на такие пустяки. Во всяком случае, у них были верные рабы драконорожденные, которые помогали им справляться с подобными проблемами. Лордам-драконам оставалось только радоваться жизни, время от времени посещая свои земли, чтобы укрепить свою мощь перед глупыми и невежественными туземцами. Конечно, как самка дракона второго класса, Арунтини не была такой сексуально активной и открытой, как женщина-огненный дракон. Она была не так занята, как черкес. Она была обычным драконом, который играл свою роль. Вот почему ее территория не была такой уж большой. Ширина составляла всего 200-300 километров. С ее скоростью, она сможет завершить путешествие по своей территории менее чем за полдня. На ее земле жили различные магические существа, наделенные свойствами льда. Например, ледяные банши, бешеные снеговики, ледяные черви и синие демоны. Все драконы в округе были могущественнее Арунтини, но их не волновали ее земли, так как они состояли только из льда и снега. К сожалению, мир сегодня будет нарушен группой незваных гостей. Адепты испытывали возбуждение и нервозность, шагая по миру льда и снега. Охота на дракона, как волнующе. Бесчисленные воины-люди были готовы пожертвовать собой в погоне за этой неосязаемой славой. Они охотились на драконов, чтобы добавить к их фамилиям приставку «Истребитель драконов». Таким образом, их титул «Истребителя драконов» сохранялся десятки тысяч лет, даже если они умирали от старости в своих постелях. Хотя убить дракона было не так просто, это не было невозможно. Это был крошечный шанс на успех, который обычные люди пытались получить со 100 000% своих усилий. Успешный захват ветряного дракона Черкеса уже означал, что отряд багряного клана второго класса имел шанс убить дракона. Хотя их первый успех был связан с большой удачей, это было доказательством того, что теперь они обладали фундаментальной силой, необходимой, чтобы сразиться с драконом второго класса в лобовом столкновении. Вот почему Гримм немедленно принял решение убить дракона через 6 дней после публичного основания клана. Они провели углубленный анализ и исследование местоположения и силы трех драконьих лордов второго класса вокруг них. Они отлично подготовились. Одна только магическая экипировка, повышавшая их морозостойкость, стоила от 70 до 80 тысяч магических кристаллов. Кроме того, каждому было выдано по 3 зелья, которые могли временно нейтрализовать холод. Это стоило еще 50 тысяч магических кристаллов. Другие предметы, такие как антимагические палочки, свитки невидимости, зелья таяния, зелья защиты духа и многие другие, стоили Гримму еще 40 тысяч магических кристаллов. Сюда не входили морозная броня и 2 зачарованных щита, которые Гримм купил для Зака. Все эти расходы, вместе взятые, составили около 300 тысяч магических кристаллов. Клан вложил огромные средства в эту авантюру. Они не только рисковали попусту потратить эти 300 тысяч магических кристаллов, если им не удастся убить дракона, но и рисковали потерять участников захвата. Последнее касалось всех адепт. Адепты прошли через зал и направились к спальным покоям ледяного дракона. Адепты первого класса остались и начали настраивать различные массивы. Эти массивы отрежут все возможные подкрепления, которыми обладал ледяной дракон. Если лагерь дракона рожденных обнаружит аномалию и пошлет армию воинов в качестве подкрепления, то 4 из них будут ответственны за сдерживание врага. Возможно, им и не придется столкнуться с этим страшным драконом второго класса, но, скорее всего, им придется столкнуться с огромной ордой разъяренных драконорожденных. В ледяном коридоре раздался слабый звук ветра, в котором ощущался уникальный запах дракона. Аромат был густым и острым. Любого, кто почует запах, стошнило бы. Как опытный адепт второго класса, Гримм очень хорошо знал, что этот ветер не был естественным. Скорее, это был ледяной поток, созданный дыханием ледяного дракона. Ледяной дракон еще не понял, что враг приближается. Она сладко спала. И все же, когда Зака повернулся, чтобы выйти в коридор, из-под его ног донесся хрустящий звук трескающегося льда. Адепты чувствовали почти незаметный магический поток. Черт возьми, это ловушка. Гримм мгновенно принял решение. Вперед. По команде Гримма дракон рожденный Зака потянулся назад и достал массивный щит, который прикрывал большую часть его тела. Он поднял голову и издал протяжный рев, прежде чем выбежать в коридор. Коридор, окруженный тонким слоем льда, внезапно вспыхнул серией магических огней. Бесчисленные белые струи холодного воздуха вылетали из потолков, пола и стен по мере того, как активировались все новые и новые скрытые ловушки. Несколько ледяных заклинаний хлынули наружу и устремились к приближающемуся драконорожденному. Ему пришлось выпить 2 зелья таяния, чтобы не замерзнуть на месте. Его мускулы напряглись, и ему пришлось дважды задействовать всю свою силу, прежде чем он смог продолжить движение. Гримм, Мэри и Оливин спрятались за спиной Узака, стараясь не попасть под холодную волну. Они бы замерзли на месте, если бы их сила и телосложение были немного слабее. Все трое ухватились за хвост Зака и позаимствовали его свирепую силу, чтобы сохранять выносливость. Холодный ветер в ледяном дворце внезапно стал неистовым. Дракон пробуждается. Нам будет нелегко устроить ей засаду, когда она полностью проснется. Оливин, миниатюрная, но чрезвычайно опытная в деле убийства драконов, тихо вскрикнула. Услышав ее, Зака снова собрал все свои силы. Его большое тело ускорилось, когда он ворвался в комнату ледяного дракона. Магические ловушки, расставленные драконом в коридоре, могли убить обычных воров, но они не доставляли особых хлопот Гриму и остальным. Однако если Грим и его люди потратят слишком много времени, разбираясь с ловушками, то, как они доберутся до ее комнаты, им придется иметь дело с хорошо подготовленным драконом. Теперь, когда они прошли весь этот опасный путь, стало намного спокойнее. Когда они подошли к ледяному дракону, белоснежная самка дракона открыла глаза. Возможно, она почувствовала, как снаружи сработали магические ловушки, но ей потребовалось некоторое время, чтобы освободиться от глубокого сна. Таким образом, первое, что она увидела, это огромный силуэт. Перед ее испуганным взглядом вырос массивный щит. Он ударил ее по носу. У-у-у-у, брызнула кровь. Арунтини издала рев и мгновенно проснулась. К тому времени, как она выпрямила свое изящное тело, позади нее появились еще три крошечных муравья. Эти муравьи одновременно выпустили свои самые страшные атаки. Поток пламени плюс руна взрыва. Удары кровавых теней плюс теневой удар. Потрошение плюс зловещий удар. Заклинание, которое использовал Грим, было самым мощным и самым огненным заклинанием второго класса в его арсенале. Поток пламени. Это был поток элементия пламени, который был связан в один концентрированный удар. Однако это обычное огненное заклинание второго класса превратилось в страшную атаку с усилением руны взрыва. Бурлящий столб огня был блокирован холодным воздухом вокруг ледяного дракона. Лед и огонь переплелись, прежде чем взорваться. Области с плотным инеем и толстой чешуей не были затронуты этими взрывами, но на поверхности тела дракона были слабые места. Эти районы больше всего пострадали от взрыва. Белый туман вокруг ледяного дракона внезапно окрасился в малиновый цвет. Чешую сорвало, обнажив окровавленные мышцы. Глава 604. Между активацией первой магической ловушки и пробуждением ледяного дракона оставалось всего 6 или 7 секунд. И все же за эти ничтожные секунды Гриму и остальным удалось прорваться по стометровому коридору, а затем броситься к ледяному дракону и обрушить на нее первую волну атак. Бип, жизненная энергия целевого существа резко падает. В настоящее время на 78%, 77%. Бип, цель временно оглушена. Длительность оглушения 2-37 секунды. Бип, защитный эффект щитов целевого существа снижен на 46%. Защитные щиты элементия полностью исчезнут через 1-18 секунды. Бип, правая задняя лапа целевого существа получила разрушительные повреждения. Подколенное сухожилие перерезано. Скорость наземного перемещения целевого существа оценивается в 56%. Бип, основание левого крыла целевого существа приняло несколько атак. Скорость полета объекта оценивается в 21%. В мозгу Грима зазвучала серия уведомлений, дающих ему наиболее объективное представление о ситуации. Грим, Мэри и Оливин были похожи на надоедливых комаров. Они кружили вокруг массивного ледяного дракона Арунтини. Магматические огненные шары и взрывные огненные шары могли мгновенно покрыть половину тела ледяного дракона. Тем не менее, он так и не выпустил ни одного из своих огромных заклинаний огня. Все потому, что эти заклинания нарушат рукопашные атаки его товарищей. Атаки Мэри значительно улучшились после того, как она продвинулась во второй класс. Мэри превратилась в багровый силуэт и окружила ледяного дракона. Она полагалась на комбинацию ударов кровавой тени и теневого удара, чтобы пускать во врага свои стрелы. Обе эти атаки игнорировали защиту. Это означало, что прочная ледяная броня ледяного дракона и драконья чешуя были для Мэри как бумага. С другой стороны, Оливин носила титул пожирателя драконов. Ее расовая мощь и техника ближнего боя были нацелены на существ драконьей родословной. Ее сила, скорость, ловкость и взрывоопасность увеличивались в несколько раз, когда она сражалась с драконами. Это давало ей преимущество при столкновении с драконом того же класса. Более того, некоторые расовые способности драконов никак не влияли на Оливин. Аура дракона, с которой приходилось иметь дело всем убийцам драконов, не действовала на Оливин. Все в ледяном дворце ощутили неописуемое давление, когда ледяной дракон издал рев. Те, у кого дух был бы слабее, отказались бы атаковать и защищаться, находясь в пределах радиуса действия ауры, как будто их поразило заклинание страха. Они отбросили бы оружие и в страхе бежали. Даже такой адепт элементия, как Грим, специализировавшийся на духе, почувствовал помутнение, несмотря на то, что он уже выпил зелье защиты духа. Такого явления нельзя было наблюдать у Оливин. Она игнорировала ауру мощи ледяного дракона. Ее миниатюрное тело прислонилось к дракону, избегая крыльев и уклоняясь от когтей. Она использовала нож и когти в своих руках, чтобы атаковать слабые места дракона. Глаза дракона, нос, горло, живот, основание крыльев, анус, задняя часть головы. Ледяной дракон на Рунтине только что проснулась и была избита до полусмерти отрядом из 4 охотников на драконов, прежде чем смогла понять, что происходит. Сильная боль во всем теле, негодование от нападения неизвестных врагов, ужасное чувство смерти, поднимавшееся из глубин ее души. Все это вызвало гнев. Бип обнаружение высокоинтенсивной морозной энергии, собирающейся в теле целевого существа. По предварительным оценкам, это дыхание дракона, атрибут льда. Уровень энергии оценивается в 300-500 очков. Хозяину рекомендуется отступить. Безопасное расстояние. 200 метров. Внезапное уведомление шокировало Грима. От 300 до 500 очков, даже он не смог бы избежать смерти, если бы его поразила такая мощная атака. Отступаем на 200 метров. Зака, иди вперед. Грим отдал несколько приказов. Мэри и Оливин, которые отлично проводили время, нападая на ледяного дракона, остановились, услышав это. Мэри никогда не сомневалась в точности приказов Грима. Получив приказ, она немедленно отступила. Оливин на мгновение заколебалась. Ей понадобится всего 3 удара, прежде чем левое крыло дракона будет отрезано. Не пропадут ли ее усилия даром, если она отступит? Однако, в конце концов, они были союзниками. Должно быть, Грим что-то нашел, раз отдал такой приказ. Более того, эта вампирша была решительна в своем отступлении. Черный силуэт Оливин мелькнул. Она побежала вслед за Мэри. В этот момент ледяной дракон на Рунтине издал рев. Она широко открыла пасть, и вырвалось леденящее дыхание. На мгновение огромная комната наполнилась белым клубящимся дыханием дракона. Температура этого дыхания была исключительно низкой. Все в комнате застыло в толстой глыбе льда, белый туман рассеялся. Даже сам дракон Изака, окруженный ледяным барьером, замерзли внутри. Грим и Мэри не попали под лед из-за того, что вовремя отступили. Оливин, с другой стороны, немного опоздала. Ледяной туман окутал ее. К счастью, она собралась силами и сумела вырваться. Однако Зака, которому было приказано перехватить ледяного дракона, замерз в 5 шагах от дракона. Оливин оглянулась на Грима. Она не могла не задаться вопросом, как ему удалось обнаружить действия ледяного дракона. Может, у него есть способности к предвидению? Пока Оливин разбиралась со своими сомнениями, Грим вышел вперед. Он использовал свои огненные шары, чтобы бомбардировать ледяной кристалл. Ледяной дракон использовал этот навык, чтобы спасти свою жизнь и выиграть немного времени. Как только леденящее дыхание вырвется из ее пасти, все враги в комнате будут запечатаны в толстую глыбу льда вместе с ней. Таким образом, она сможет спастись, а также выиграть немного времени и дождаться своих слуг драконорожденных. Грим понял, что недооценил ледяного дракона 2-го класса, когда туман рассеялся и он увидел ледяной кристалл. Ледяной кристалл был прочным, как алмаз. Хотя он заморозил и ледяного дракона, Изака, это никак не повлияло на движение и атаки ледяного дракона внутри. В то время как дракон рожденный Изака замер на месте, Арунтини вытянула свое тело и использовала ледяной туман, чтобы исцелить себя. Затем она поплыла внутри льда, как рыба в воде, как будто вещество не было твердым. Она шла к драконорожденному Зака. Ледяной дракон на Рунте не хотела показать свое благородство, но тяжело раненые левая лапа и правое крыло заставляли ее морщиться при каждом шаге. Можно было даже разглядеть сломанные кости в правой лапе. Это заставляло ее подпрыгивать. Глаза разъяренной Рунте не стали молочно-белыми, а внутри собиралась страшная стужа. Она медленно подошла к Зака и открыла пасть. Она хотела использовать самую медленную скорость, чтобы пытать и убивать врага и использовать смерть этого дракона рожденного, чтобы предупредить врагов за пределами ледяного кристалла. Она до сих пор не знала, откуда взялись эти враги, почему они ворвались в ее комнату и почему они причинили боль ее изящному и благородному телу. Как раз в тот момент, когда она разыгрывала элегантность, подействовали 2 зелья таяния, которые Зака выпил перед началом битвы. Когда зубы ледяного дракона сомкнулись вокруг него, его толстые пальцы, сжимавшие щиты, внезапно зашевелились. Наконец-то он мог двигаться. Глава 605. Дракон рожденный Зака оттаял как раз вовремя. 2 щита успешно блокировали клыки ледяного дракона. Цена, которую Зака заплатил в обмен, была всего лишь глотком крови. На щите Кирас появилась вмятина. Все магические руны, нарисованные на щите, взорвались. Ледяной дракон был застигнут врасплох. Она использовала слишком много сил и теперь шипела от боли. Вылетел драконий зуб. В этот момент свирепый рев драконьих воинов достиг комнаты. В ее глазах появился след надежды. Грим принял решение. Он раздавил два больших рубина и использовал пламя разрушения, чтобы бросить огненное заклинание вулкана судного дня. Точка взрыва находилась прямо под ледяным драконом. Лед и огонь всегда противостояли друг другу. Ледяной туман в комнате быстро рассеялся, когда большие скопления лавы и огня хлынули из магического вулкана. Ледяной кристалл тоже начал таять и уменьшаться. Видя, что ее он вот-вот разобьется, слегка оправившийся ледяной дракон снова начал атаку на дракона рожденного Зака. К сожалению, Зака был удивительно стойким. Вся высококачественная магическая экипировка на нем превращала его в стальную статую, особенно в сочетании с защитным элементием, вращающимся вокруг него. Последовательные выпады и удары ледяного дракона Арунти не закончились. Ей в морду ударила волна жара. Ледяной кристалл наконец-то разбился. Четыре адепта первого класса багряного клана не могли сдерживать непрерывные атаки свирепых драконорожденных. Они сражались и отступали. Затем они образовали новую линию обороны. Несколько адептов второго класса, которые успешно схватили ледяного дракона, воспользовались возможностью, чтобы прорубить себе путь наружу. В то же время 140 магических машин из металлической крепости тоже атаковали. Адепты второго класса стояли на пути впереди, в то время как бесстрашные металлические машины атаковали сзади. Сотня драконорожденных оказалась в центре, не зная, наступать или отступать. Вскоре все они пали. Все стихло. Наступила ночь. Более половины из 140 магических машин было уничтожено. Только 30 из них были в отличном рабочем состоянии. У остальных уцелевших машин не было ни рук, ни ног. Их нужно было отправить обратно в мастерскую металлической крепости, чтобы восстановить боевые способности. Сейчас эти 30 магических машин использовались в качестве строительных машин. Они свалили трупы драконорожденных вместе и отправили их на летающий корабль, чтобы перевести в металлическую крепость. Тяжелораненых драконорожденных, у которых еще сохранялось дыхание, заставляли пить целебные зелья, прежде чем запереть в лагере. В полночь над снежной вершиной появился летающий корабль. Как только были уложены широкие металлические доски, из корабля тяжелыми шагами вышли отряды строительных машин. Было сложно провести массивные летающие корабли плоскости гоблинов в плоскость Лэнс через устройство телепортации. В крепости собрались группы инженеров и техников, и за месяц им удалось построить летающий корабль. Газлоу даже не осмелился выпустить этот новый летающий корабль из металлической крепости, пока самка огненного дракона опустошала окрестности. Газлоу пришлось выпустить его только после того, как огненный дракон отправился на охоту вглубь гор. Металлическая крепость находилась почти в 700 километрах от Снежной горы. Попытка протащить тяжело раненого ледяного дракона через такое большое расстояние по земле заняла бы от 8 до 10 дней. Любой инцидент, случившийся между ними, мог привести к тому, что усилия Грима окажутся напрасными. У Грима не было выбора, кроме как вызвать летающий корабль и отправить ледяного дракона вместе со всем богатством в его логове по воздуху. Этот ледяной дракон второго класса, возможно, был молодым драконом и не участвовал в слишком многих боях, но золотые монеты, драгоценности и сокровища, собранные в ее дворце, занимали большую часть комнаты. Грим быстро огляделся и разочарованно покачал головой. Ограбление молодого дракона – это совсем не то же самое, что ограбление старого дракона. Богатство ледяного дракона могло показаться огромным, но большинство из этого было обычными вещами, украденными из человеческих королевств, такими как золотые монеты, антиквариат, агаты и короны. Для адептов десятки тысяч золотых монет были не более практичны, чем один магический камень. Первые были всего лишь декоративным изделием, в то время как второй мог использоваться в качестве материала для поддержки заклинаний. Кричаще, но бесполезно. Так Грим оценил сокровища ледяного дракона. Однако даже в гниющем корабле было 3 фунта гвоздей. Гриму все же удалось найти кое-что полезное. Камень хранения заклинания. Этот камень мог содержать одно полное заклинание. Во время боя адепты должны были произносить слова, выполнять жесты, использовать свой посох и материалы для заклинаний. Теперь, когда у Грима был такой камень, он мог хранить в нем полное заклинание. Когда нужно, он произнесет короткое активирующее ключевое слово, чтобы быстро высвободить заклинание. К сожалению, проверив качество этого камня, Грим с разочарованием понял, что он может хранить только заклинание первого класса. Грим вручил его адепту Жуку Беллису, который сегодня сражался упорнее всех. Строительные машины нашли высококачественный замороженный молоток. Это был одноручный молот со странным рисунком. Один конец молотка был плоским, а другой заостренным. Поверхность покрывали блестящие хлопья инея и сосулек. От него исходила волна морозной силы, когда пользователь держал его в руке. Эта морозная сила вызвала бы 70 очков замораживающего урона врагам, замедляя их скорость на 40%. Такое мощное оружие не должно попасть в руки посторонних. Его нужно вручить самому значительному вкладчику в сегодняшний захват, дракона рождена музыка. Молот весил от 100 до 150 килограммов. Единственным в багряном клане, кто был способен использовать такое тяжелое оружие, был дракон рожден Изака. Он затих, увидев мощное магическое оружие. После долгих колебаний он, наконец, наклонился, чтобы поднять молот. Вокруг появилась молочно-белая аура мороза руки. Он замораживал молекулы воды в воздухе в ледяные осколки, заставив их зависнуть на теле и броне Зака. «Спасибо, мастер», дракон рожденный Зака повернулся к Гриму. Несмотря на то, что он следовал за Гримом более полугода и всегда вкладывал все свои усилия в порученные ему миссии, это был первый раз, когда он испытывал такую искреннюю благодарность к Гриму. Его обычно строгое выражение лица немного расслабилось после этих слов. Грим ничего не сказал, только улыбнулся и кивнул. Этот момент тепла внезапно прервали. «Ладно, ладно, хватит терять время. Разве мы не должны разделить ледяного дракона? Только один человек в толпе мог так смело нарушать атмосферу. Это была необычайно нетерпеливая Оливин. У ледяного дракона были вывихнуты все конечности. Она была связана сдерживающими рунами. Несмотря на неподвижность, ее глаза были широко открыты и с ненавистью смотрели на врагов. Да, мы выиграли. Пора разделить добычу». Грим улыбнулся. Его кристально чистые глаза остановились на Оливин. Мисс Оливин серьезно ранила ледяного дракона и ограничила его подвижность. Поистине великое достижение на половине лица Оливин, которая не была скрыта вуалью, появилась гордая улыбка. Учитывая исключительный вклад мисс Оливин, у нее, естественно, приоритет глаза Оливин мгновенно загорелись. «Мисс Оливин, пожалуйста, выбирайте. Вы хотите левую половину ледяного дракона или правую, верхнюю или нижнюю половину?» Оливин была поражена. Она махнула рукой и показала и направо, и налево. «Мисс Оливин, ваш вклад огромен, но он недостаточно велик, чтобы вы могли претендовать на целого дракона. В этой битве участвовали 4 вторых класса. Ваш вклад не превышает 1/4. Тем не менее, учитывая все усилия, которые вы приложили, я могу сказать за других и дать вам приоритет выбора. Скажите, как вы хотите разрезать дракона на 4 части? Выбирайте первый кусок». Грим улыбнулся. Оливин помрачнела. Глава 606. 1/4 часть дракона. Пожирателям драконов нужно было полностью сожрать дракона, чтобы улучшить и получить родословную, телосложение, магическое сопротивление и душу. Оливин была расстроена. И все же, когда она попыталась всерьез задуматься над этим вопросом, то не нашла ничего плохого в словах Грима. Вполне естественно, что она получит 1/4 дракона. Они 4 поработали над этим заданием. Не было большой разницы между их вкладом и силой. И все же это было слишком далеко от ожиданий, которые она таила все это время. «Вы же не собираетесь отдавать мне драконью лапу или драконье крыло каждый раз, когда мы убиваем дракона?» Оливин выдавила этот вопрос сквозь зубы. В глубине ее нефритово-зеленых глаз вспыхнули 2 опасных огонька. «Конечно, нет. Из того, что я знаю, только драконы с целыми телами и душами помогут вам усилиться. Тогда каков план? Есть только 2 варианта. Первый, я даю вам трофей после каждой битвы в соответствии с вашим вкладом. Однако, таким образом, вы сможешь получить только 1/4 дракона. Поговорим о втором варианте. Второй, вы отказываетесь от этого и накапливаете свой вклад. Тогда в следующий раз, когда мы успешно убьем дракона, вы получите целого дракона. Или, по крайней мере, половину». Лицо Оливин снова исказилось. «Вы хотите сказать, что я должна помогать вам ловить 4 драконов, чтобы получить только 1? Такие дела. В конце концов, мы всего лишь союзники. Я не могу давать вам аванс только для того, чтобы вам угодить, когда мы всего лишь заключили временный союз, представляющий общий интерес. Так, итак, я превратилась в вашего бесплатного работника, откликающегося на каждый ваш зов, и все это ради проклятого дракона, которого я могла бы заполучить в будущем. Ее нефритово-зеленые глаза наполнились нескрываемой яростью. Грим развел руками и пожал плечами. «Если бы у вас была возможность охотиться на дракона второго класса в одиночку, вам не пришлось бы связываться со мной. К сожалению, ветряные драконы бегают быстро, огненные драконы живут слишком далеко, с ледяными драконами сложно справиться, водяных драконов нелегко найти». Громовые драконы могут телепортироваться. Вам нужно приложить некоторые усилия, если вы хотите их поймать. Гнев Оливин быстро улегся, когда она услышала, как Грим перечисляет ужасающие аспекты различных чистокровных драконов. Она может и обладает титулом пожирателя драконов и всегда имеет преимущество в борьбе с драконом того же класса. Однако победить дракона – это не то же самое, что захватить его в плен. У всех драконов были разные атрибуты и разные стили боя. Но у всех была общая черта, они умели летать. Это звучало не слишком круто, но способность летать, дарованная драконом, была невероятной. Драконы обладали крепким телосложением и силой. У них также были острые клыки, крылья и длинный хвост для ближнего боя, а также магия на драконьем языке и дыхание дракона для дальнего боя. Все эти факторы уже делали их невероятно мощными и трудными противниками. Добавить в уравнение их способность летать, и драконы обладали правом выбирать, где и когда им сражаться. Они могли нырнуть вниз и вступить в бой, если бы могли выиграть битву. Если они не могут победить, то могут просто развернуться и улететь. Даже Оливин не смогла бы заставить дракона остаться, если бы он решил улететь. Это была главная причина, почему она так активно искала Грима. Грим обладал не только огромной властью, но и людскими ресурсами, необходимыми для реализации его планов. Только он мог провести хорошо спланированную операцию и заманить повелителя драконов в ловушку. Вот почему Оливин была для Грима не более чем дополнительной помощью и дополнительной страховкой. Однако Грим был незаменимым и важным фактором для Оливин и ее амбиций. С самого начала их положение не было равным. Каждый раз, когда Оливин вспоминала, что ей нужна помощь Гриму победить еще трех драконов второго класса, чтобы получить целого дракона, она чувствовала разочарование. И все же тот, кто мог в одиночку странствовать по мультивселенной, тоже не ангел. Оливин закатила глаза и тут же сменила выражение лица на улыбку. «Сэр Грим, неужели вы действительно можете спокойно смотреть, как страдает леди?» Оливин сменила тактику. Она превратилась в печальную, скорбящую и удрученную леди, грациозными шагами крадущуюся к Гриму, прижимая руки к груди, будто у нее разбито сердце. «Честно говоря, не так уж много найдется людей, способных устоять перед соблазном, особенно если речь идет о прекрасной даме с потрясающей фигурой. И все же это был дракон, который стоил больше миллиона магических кристаллов. Не было места для переговоров, даже если бы сам бог спустился, чтобы говорить». На лице Грима тут же появилось похотливое выражение. Он вытянул руку и обнял Оливин за тонкую талию, прежде чем наклонился к ее уху и прошептал: «Если леди Оливин согласна посетить башню сегодня вечером, я могу передать вам свою часть дракона. Как насчет этого?» В общем, половина дракона. Издали донеслось холодное фырканье Мэри. Оливин почувствовала, как по спине пробежал холодок, когда Грим положил на нее руку. Она не могла дождаться, чтобы использовать свои когти и добавить еще несколько отверстий в тело этого злого адепта, если бы не их альянс. Несмотря на то, что Оливин была первой, кто попытался соблазнить, она была первой, кто сдался, когда Грим ответил на это. Оливин быстро вырвалась из рук Грима. «Оставьте мне мою часть дракона». Оливин быстро исчезла. В следующую секунду талию Грима скрутили. В щипке было мало силы, но острая боль все равно пронзила сердце Грима. «Тебе нельзя флиртовать с этой девушкой», — прошипела Мэри и ушла. Ее тонкая талия покачивалась из стороны в сторону. Каждый шаг искушал Грима, вызывая в нем желание. Последние несколько дней он был слишком поглощен организацией клана и раскопками Лэнс. Прошло много времени с тех пор, как он в последний раз нормально общался с Мэри. Он мог бы позволить себе немного расслабиться. К сожалению, прежде чем Грим успел привести свои мысли в действие, гоблин-инженер быстро выбежал из летающего корабля. Он держал в руке записку. «Прибыл гость. Возвращайтесь скорее». Это было краткое сообщение, которое Газлоу передал через коммуникационное устройство на борту летающего корабля. Это не должен быть враг. В противном случае трусливый Газлоу был бы настойчив в обращении. Но гость, Грим был слегка удивлен. Здесь, в Лэнс, у него не было знакомых. Не может быть, чтобы его посетил какой-то адепт. Нет, Подождите, вполне возможно, что у него есть знакомый здесь, в Лэнс. Хорошо, пришло время поговорить с ним. Поспешно очистив заснеженную гору, Грим вместе со всеми своими подчиненными поднялся на борт летающего корабля. Затем корабль отправился обратно в металлическую крепость. Снежная гора должна была содержать в себе нечто особенное, учитывая, что ледяной дракон Арунтини выбрала ее своим логовом. Покидать гору было расточительством. Тем не менее, багряный клан должен оставаться скрытым. Они не могли распределить свои силы. После битвы все адепты отступили в металлическую крепость. Тем не менее, они не могли отказаться от такой превосходной базы, как эта. Грим оставил в ледяном дворце одного гоблина-инженера, двух гоблинов-техников, 5 строительных машин и 10 боевых магических машин. Задача, которую поставил перед ними Грим, состояла в том, чтобы провести всестороннее и детальное обследование всех существ, минералов и растительных ресурсов на территории ледяного дракона, используя снежную гору в качестве временной базы. Они не должны были начинать никаких конфликтов с крупными туземными племенами без крайней необходимости. Гоблин-инженер, временно исполнявший обязанности капитана, должен был каждые 3 дня выходить на связь с металлической крепостью, чтобы сообщать о своих находках. Металлическая крепость будет посылать ресурсы и подкрепление, используя летающий корабль. После, летающий корабль полетел в сторону каменного когтя. Из-за отсутствия специальных сплавов машинное отделение летающего корабля оставалось старой космической печью. Грим уже израсходовал 1/3 сплава Кирас, добытого из руин стальной столицы, чтобы построить мощную печь-генератор магии, способную выдержать всю металлическую крепость. Оставшийся сплав можно было использовать в лучшем случае для 3-5 миниатюрных печей-генераторов. Однако чертежи миниатюрной печи все еще оптимизировались. Их нельзя использовать для поддержания роста армии магических машин. Обычные магические машины могли бы обойтись улучшенными версиями магических энергетических батарей. Те, кто действительно нуждался в миниатюрных печах-генераторах, были элитными магическими машинами типа «Воина». Выступление гоблина Шреддера и гоблина Бомбермина во время битвы на болоте Скорби было самым привлекательным. Они тоже проходили усовершенствование. Как только магическая машина типа «Воина» второго класса будет завершена, ее можно будет отдать Тигулу, который был известен как «Бог войны среди гоблинов». Когда это произойдет, весьма вероятно, что в багряном клане появится еще одна боевая единица второго класса. Глава 607. У ворот металлической крепости действительно стоял старый друг Грима, громовой дракон. Было очевидно, что Армс скрывал его личность. Он не только превратился в человека, но и замаскировался, накинув на себя длинное, толстое одеяние. Армс одиноко стоял перед высокими металлическими стенами металлической крепости. Он поднял голову и увидел массивную металлическую штуку длиной в 100 метров. Летающий корабль остановился над металлической крепостью. Заскрипели шестеренки, и в металлической крепости, идеально слившейся с горой, быстро появилось отверстие. Летающий корабль погружался в крепость под удивленным взглядом Армса. Издали казалось, что металлическое чудовище внутри горы проглотило летающий корабль. Гоблины уже миновали эру паровой энергии. Вся энергия, потребляемая в металлической крепости, исходила из магической энергетической печи. Армс онемел от толщины металлической стены. Что еще более важно, эта металлическая стена казалась совершенно чистой и гладкой. Армс не смог найти ни входов, ни выходов во всем здании. Из глубин гор раздался громкий и раскатистый рев дракона. Собранный Армс мгновенно встревожился, услышав этот рев. «Лорд Армс, добро пожаловать на мою территорию». Пожалуйста, Армс не знал, когда именно, но Грим уже встал перед металлической стеной. Металлические ворота перед ним раздвинулись в стороны, открыв вход 5 метров в высоту и 10 в ширину. 2 ряда высоких и свирепых металлических големов выстроились по обе стороны проема. Их было около 30. Армс повернулся назад. Он увидел черную точку, внезапно появившуюся на горизонте. Хотя фигура находилась более чем в 15 километрах отсюда, Армс уже смутно ощущал огненного элементия. Это был огненный дракон. В памяти Армса только один огненный дракон жил возле горы Каменного Когтя и Болота Печали. Это был огненный дракон Филиппа, которая жила в замке Судного Дня. Черт возьми, это мощный огненный дракон 3-го класса, более того, с неприятным темпераментом. Кто бы мог ожидать, что эти адепты-люди наживут такого врага? Черт, черт, черт. Армс ругался про себя. Даже он не понял, кого проклинает, огненного дракона или грима. Армс не стал утруждать себя соблюдением этикета и быстро вошел в крепость, целиком выкованную из металла. Похоже, он тоже не хотел иметь дело с огненным драконом. Армс был ошеломлен зрелищем, представшим перед ним в тот момент, когда он вошел. Эта крепость, это полностью функциональный металлический город. Перед ним простирался серебристый металлический пол. По обе стороны дороги возвышались металлические склады и здания. Пересекающиеся и соединенные между собой металлические дороги могли достичь любого уголка этого города. По ним передвигались страшные магические машины. В каждом транспортном узле собралось до 20 магических машин. Некоторые из них были похожи на пауков. Они стояли по обе стороны дороги, непрерывно сканируя каждую магическую машину, которая проходила мимо. Их сложных глазах вспыхивал спектр странных огней, и казалось, что они проводили не один тип сканирования. Кроме этих неподвижных часовых, в небе металлического города кружил металлический глаз размером с человеческую голову. У него не было крыльев, но он мог летать. Время от времени он резко останавливался над зданием или магической машиной, прежде чем выпустить широкий зеленый луч. Весь металл, соприкасающийся с лучом света, становился прозрачным, открывая все внутри. Город был большим, оживленным и заполненным множеством гигантских машин, но, как ни странно, было не так шумно. Более того, все строительные машины, путешествующие по городу, несли в руках что-то ценное. Это были либо большие металлические ящики, либо большая куча металлических слитков. Армс осмотрел весь город, но не смог найти ни одной магической, которая была без дела. Они работали без конца, как будто понятие истощения было им чуждо. Что еще более важно, Армс ощущал мощную ментальную силу этих машин. Действительно, с тех пор, как он ступил в этот металлический город, он очень ясно чувствовал, что воздух, куски стали, и весь металл был пронизан той неописуемой ментальной силой, как будто все они находились под контролем чьего-то сознания. Это был тот странный мозг третьего класса. Армс не нуждался в объяснениях. Он был полностью вовлечен в великое сражение в стальной столице в плоскости гоблинов. Он тут же подумал о той странной форме жизни. Этот мозг почти не обладал физическими боевыми способностями, но его контроль над магической энергией и ментальными способностями был далеко за пределами возможностей Армса. Кто знал, что мозг тоже переживет этот мощный взрыв? В то время как Армс был расстроен своей неудачей с уничтожением мозга, раздался грохот, а за ним пронзительный сигнал тревоги. Похоже, огненный дракон вернулся. Прежде мирный металлический город сразу же преобразился. Строительные машины, ходившие по металлическим дорогам в полном, быстро расступились. В стенах открылись склады и форты, откуда маршировали отряды боевых магических машин, сопровождаемые несколькими колесницами. Магические машины и колесницы собрались у металлической стены и выстроились в ряд. Приглушенные удары эхом отдавались над металлическим городом, с высокого потолка начали падать камни. Однако это не нанесло большого ущерба городу. Когда на металлическую стену нападали снаружи, на ней открывалось бесчисленное множество отверстий, из которых выдвигались пушки. Затем из-под металлического города поднималась огромная волна магической энергии и распространялась в направлении этих странных металлических конструкций. Магические энергетические пушки беззвучно вибрировали, когда количество собранной магической энергии увеличивалось в размерах. У Армса не было возможности узнать, что происходит снаружи. Однако атаки на крепость внезапно прекратились из-за непрерывной стрельбы магических энергетических пушек. Как будто у врага больше не было сил продолжать атаку. Бой закончился не более чем через 15 минут. Еще мгновение, и несколько дюжин металлических ворот открылись. Снаружи вбегали отряды магических и строительных машин, и запускали последнюю атаку на оставшегося врага. Строительные машины хватали окровавленных драконорожденных и садили в тюрьмы. Может, Армсу и было наплевать на силу этих магических машин, но он все равно удивленно наблюдал за происходящим. Это была Лэнс, задний двор низших и средних драконьих лордов. Армс был в смятении. Давным-давно драконы были истинными хозяевами этого мира, в то время как драконорожденные были достойными правителями землями. Теперь, подобно тому, как драконорожденные уничтожали местные племена, металлический город легко уничтожал драконорожденных. Охотник из прошлого должен был стать добычей. Пока Армс оплакивал драконорожденных, в металлическом городе раздался короткий, но печальный рев дракона. Армс обернулся и увидел большую группу металлических големов на высокой металлической платформе. Они вместе спускали с летающего корабля совершенно белого дракона, покрытого полупрозрачной белой чешуей. Морозный дракон Рунтини. Она была редкой драконьей красоткой в Лэнс. К сожалению, учитывая обстоятельства, она попала в руки адептов.